Наверное, так у меня голова еще не болела никогда. Даже думать больно. Про то, чтобы открыть глаза, я уже не говорю. Стоп, что это еще за нытье? Девчонка, что ли? А ну, собрался Тисон, живо! Сжимаю зубы и, не обращая внимания на не самое лучшее состояние организма, приподнимаюсь, осматриваясь. Да, рубка управления сама на себя не похожа. Со своих мест сорвано все, что только возможно. Вырванные из гнезд панели, ранее скрывающие внутренние коммуникации, а теперь демонстрирующие их во всей красе. Свисающие провода, искрящая консоль. Ясно, кораблю крышка. Надо выбираться и Евелину вытаскивать, пока не включилась система самоуничтожения. Вспомнив о сестре, о боли я уже не думаю. Стараясь не делать резких движений, стою и ощупываю себя. Кроме шишки на лбу, повреждений не обнаруживаю. Дышать тяжело, правда, но это ушиб, скорее всего. Ребра целы. Значит, вообще переживать не о чем. Пробираюсь к выходу, осторожно лавируя, чтобы не касаться оголенных проводов. Вручную скрываю переборку, автоматически срабатывающую от удара и заблокировавшую проход. Перемещаюсь в хостовую часть и замираю от ужаса. И этот отсек пострадал. Потолочная панель отсутствует как класс и ни одной спасательной капсулы в наличии. Похоже, при ударе механизм сброса сработал и их отстрелило. Ева. Кляну себя, на чем свет стоит, укоряя за то, что позволил себе пойти у нее на поводу всего лишь из-за собственного эгоизма. Морщусь от боли, но подпрыгиваю, цепляясь за край открытого проема. Подтягиваюсь и переношу вес, перекидывая тело через торец, чтобы оказаться за бортом. Скольжу по гладкому боку, притормаживая фиксаторами на рукавах и ботинках. Оказавшись на твердой, покрытой изморозью земле, усыпанной тонкими иглами, теряюсь совершенно. Вокруг корабля огромные поваленные стволы деревьев, ранее покрытые листвой и устремляющиеся в небо, сейчас изрядно обгоревшие и беспомощно лежащие друг на друге. И никаких следов капсул, жилья, сестры или еще кого-либо живого. Старательно игнорируя огненные вспышки, пронзающие затылок, иду вдоль борта, надеясь, что стандартный набор для эвакуации остался цел. Дойдя до нужного места, срываю пломбу и проворачиваю блокировочный рычаг. Несколько минут сосредоточенно разбираюсь в доставшемся мне богатстве. Рюкзак, запас концентрированной еды, антигравитационное устройство, комплект одежды, аптечка, портативный вельюрер, бластер, аккумулятор, нож, веревка, маячки. Наконец нахожу нужное – диски-летучки. Запускаю парочку, настроив на автоматический полет по радиально расширяющимся окружностям. Включаю режим поиска и присаживаюсь на ближайший ствол, дожидаясь результатов. На всякий случай прослушиваю эфир. Вдруг сестренка вылезла из капсулы и догадалась маячок включить. Но нет, все тихо. Пользуясь передышкой, вкалываю в руку обезболивающее и размещаю добытые вещи на себе. Идти придется однозначно, а оставлять что-то у корабля нет никакого смысла. Вельюрер услужливо сообщает, что меньше часа осталось до ликвидации. Через 5 минут разведка завершена, и я с ощутимым облегчением отмечаю на карте точки, где находятся 6 обнаруженных капсул. Знать бы еще, в какой из них сестричка. Одно радует. Места падений друг от друга не так уж и далеко. Был бы у меня зимульти, да я бы за 10 минут управился. Однако мечты несбыточные. Вот и топаю уже больше часа, наметив себе оптимальный маршрут. Долго? Отнюдь. Это по открытой местности можно идти быстро. А тут нужно учитывать не только местную топографию, но и климат. Ведь по мере удаления от корабля на почве появляется снежный покров. Это только там легко было передвигаться, где запуск двигателя его растопил. А теперь мне приходится вытаскивать ноги из глубоких сугробов. Хорошо, хоть комбинезон у меня с подогревом, и перчатки нашлись, а на голову я защитный капюшон натянул, не мерзну. В первой капсуле оказывается пусто, и следов того, что в ней кто-то был, никаких. Значит, иду дальше. Вторая, тот же результат. Третья. Нет, ну это уже форменное безобразие. Начинает темнеть, и все сильнее усталость накатывает. Видимо, удар сказывается, а результатов ноль. До четвертой добредаю в кромешной тьме. Облегченно выдыхаю, опознав характерное свечение, включающееся, если капсулы использовали по назначению. Вот только подобравшись ближе, понимаю, что радуюсь преждевременно. Крышка открыта, спас-пакет изъят, а сестры нет. Со злости впечатываю кулак в серебристый корпус. Ну и куда это непоседа рванула? Меня искать? Кораблю? Сидела бы себе спокойно и ждала, пока ее найдут. Не я, так группа эвакуации. Я что, зря сигнал посылал? Еще раз проверяю эфир, в очередной раз убеждаясь, что отвечать мне никто не собирается. Неужели Ева забыла, что маячок можно как передатчик использовать? Ничего не остается, кроме как определять место ее локализации. Торопливо ввожу частоты, предусмотрительно выбитые изготовителями на боковой стенке капсулы, и запускаю поиск по кодовому сигналу. Есть. Теперь расстояние мне известно. Направление тоже. Вот только отнюдь не к кораблю сестренка направляется. Скажем так, она вообще не движется. Зависла статично, словно устроила привал. А может и к лучшему это. Мне идти меньше. Половину пути я еще преодолеваю в хорошем темпе. А потом торможу, начиная осознавать, что перемещаться в темноте по густому заснеженному лесу занятие крайне выматывающее. Приходится сделать остановку, чтобы дать организму отдохнуть. Растапливаю бластером снег у самого крупного ствола и усаживаюсь на прогретую высушенную почву. Активирую защитный купол и выбираю на одном из дисков функцию реакции на движение. Вскрываю пищевой контейнер, закидывая в себя порцию концентрата. Закрываю глаза и даже не замечаю, как проваливаюсь в сон без сновидений. Бдительный датчик бесцеремонно одаривает меня слабым разрядом в руку, недвусмысленно намекая на то, что нужно срочно реагировать на приближение живого существа. Открываю глаза и понимаю, что спал непростительно долго. Светает уже. Услышав скрип снега совсем рядом, прижимаю спиной к древесному стволу, готовясь к новым неприятностям. И они появляются уже через пару секунд. Нечто мохнатое, невысокое, белое, с рыжим ореолом более длинной шерсти вокруг шеи, осторожно раздвигает ветви ближайшего кустарника, обрушивая вниз снежные лавины. Долго не раздумываю, бросаясь вперед, и быстрым выверенным движением блокирую попытку защититься, увлекая своего противника в сугроб. Наваливаюсь сверху, придавливая телом, чтобы зафиксировать неподвижно. Не в том я положении, чтобы вести бой по всем правилам. Сомневаюсь, что со мной будут церемониться, если замышляют что-то нехорошее. А ведь однозначно замышляют, потому что угрожающе бессильное рычание и конечности, старающиеся расцарапать мои руки, я не могу трактовать иначе. Приходится усилить давление. Наконец, убедившись, что агрессивный пыл поутих, ослабляю захват, чуть отстраняясь и позволяя неведомому существу поднять голову. «Ну и кто ты?» Интересуюсь, присматриваясь к тому, кого удерживаю. А оно дергается и изворачивается, сверкая зелеными глазами из-под взъерошенной рыжей шевелюры, потому что покрывающая голову белая меховая шапка отлетела куда-то в сторону. «Руки от человека убери!» – приказывает раздраженно, отплевываясь от попавшего в рот снега. «Ага, не просто живое, похоже, еще и разумное». «Имя у тебя есть? Человек?» На всякий случай отпускать не спешу, мало ли. «Елка!» В голосе прибавляется злости, а в глазах разрушительной ярости. Так, с разумностью я погорячился. «Кто?» Максимально презрительно искривляю рот, наглядно демонстрируя, что на подобные шуточки не куплюсь. «Ель!» Злобно шипит образчик местной фауны, делая новую попытку освободиться. «Не нравится?» Поняв всю бессмысленность подобного действа, сердито дует на закрывающее лицо волосы. Мешают, видимо. «Тогда Елия!» «Так это имя, Не удерживаюсь от смешка. А я решил, что ты меня дразнишь. У вас же праздничное дерево так называется, верно? Можно подумать, у вас оно называется иначе. В ответ раздается возмущенное фырканье. Слезь уже с меня. Осознав, что до сих пор фактически лежу на девушке, торопливо перекатываюсь на бок и поднимаюсь на ноги. Послушай, елка, наблюдаю, как она медленно встает, демонстративно отряхиваясь от налипшего снега. Ты тут больше никого не встречала? Девочку-подростка, лет 15, с длинными бордовыми волосами в красном комбинезоне. Это моя сестра. Осекаюсь, потому что, бросив взгляд на дисплей вельюрера, отражающий сигнал ее маячка, вижу, что она где-то рядом, а если быть точным, то вообще в паре шагов. «Ева!» – громко зову, оглядываясь по сторонам. «Хватит прятаться!» Разочарованный вздох, и из-за соседнего ствола выглядывает хитрая моська. Пробегает по мне изучающим взглядом, сканируя на предмет собственной безопасности, и, наконец, показывается полностью. «Видели бы вы себя со стороны!» Подходит ближе, поднимая пушистую шапку и вручая ее все еще сердито пыхтящему рыжику. «Так эротично по снегу катались!» «Вот маленькая поганка! Где и слов-то таких набралась?» «Ты почему маячок на голосовую связь не переключила?» Профилактически рычу, делая вид, что не расслышал последней фразы. «И мне сообщение не оставила, когда от капсулы уходила». «Ну, не подумала», – передергивает плечами несовершеннолетняя бестолочь, отмахиваясь от меня ладошкой. «Чего ты психуешь, Тис? Ведь все обошлось. Эта Елечка меня нашла. Я у нее и переночевала. А утром мы пошли искать тебя». «Кто тебя вообще просил куда-то идти?» – скрещиваю руки на груди, намереваясь продолжить воспитательную акцию. «Я же учил, как вести себя в чрезвычайных ситуациях». «Ага», – состроив жалостливую моську, соглашается сестричка. «Учил. Только я перезабыла все, когда меня наружу выбросило. Знаешь, как страшно было. Даже глаза округляет, чтобы наглядно мне это продемонстрировать. Ель, ты не думай». Теперь ее внимание переключается на новую подружку. «Мой брат не такой гад, каким хочет казаться. Просто он меня любит и переживает». Я аж давлюсь очередной порцией гневной отповеди. Так и застываю с приоткрытым ртом. А как еще я должен реагировать? Вроде как и гадость сказала, и комплимент сделала. Вот наследница. «А ты, кстати, извиниться не хочешь?» Не дав опомниться, на меня давят морально. «С ума сошел? Так на девушку набрасываться?» «Да кто ж знал, что она девушка?» Поражаюсь женской логике. «Я подумал, зверь какой-то. Вон габариты какие необъятные. И шкура шерстяная, и лохматая вся. Разве нормальные девушки такими бывают?» Пробегаю выразительным взглядом по спутанным, присыпанным снегом волосам, на которые вновь водрузился жуткого вида головной убор и практически округлыми формам. Но реально, в высоту не намного больше, чем в ширину. Несколько секунд фиалковые глаза смотрят на меня сукаризной. Зеленые тоже сверкают не слишком доброжелательно. «Это шуба, а не шкура. Нельзя в этом климате зимой ходить в другой одежде», — обиженно упирает руки в бока Елия, округляясь еще сильнее. «Точно, точно!» – поддакивает ей Евелина, любовно оглаживая себя по плечам. Только сейчас замечаю, что на ней поверх нормальной одежды тоже какая-то местная экзотика. И на голову наброшен свободный капюшончик. «Не понял», – с недоумением рассматриваю серебристый мех. «У тебя функция обогрева не работает? Давно сломалась? Почему сразу не сказала? Снимай это безобразие, я исправлю». Шагаю к ней, чтобы помочь и проверить настройки комбинезона. «Все у меня в порядке», – сестричка уворачивается от протянутой руки, прячась за спину землянки. «Отстань уже, Тис! Лучше вещи свои собери. Долго мы тут прохлаждаться будем?» «Упс, а ведь она права». Останавливаюсь, выкидывая из головы женские заморочки. «Нравится ей? Пусть таскает. Главное, чтобы здоровью не вредило». «Где ты ночевала?» — интересуюсь, принимаясь закидывать в рюкзак снаряжение. «Тут жилье есть? Город? Далеко?» Не просто так любопытствую. Нельзя в районе крушения долго оставаться. Да, корабль уничтожен, но место его эффектного приземления из космоса прекрасно видно. И сигнал бедствия, который при посадке транслировал шаттл, не оставлял особого труда перехватить. Так что искать нас могут не только спасатели, но и нападавшие, если знают, что мы живы. Значит, нужно на время исчезнуть. Ну а как это сделать? Правильно, затеряться среди местного населения. До города 1500 километров. Словно в отместку на меня выливают не самую оптимистичную информацию. Здесь только метеостанция. Ага, задумываюсь основательно. Даже сборы прекращаю. Не знаю, каков в длину этот самый километр, но названные цифры внушают почтение. Пешком не дойти однозначно. А транспорт какой-нибудь имеется? Прохожусь пальцами по подбородку. Аэрокары, непонятно дергается мохнатая субстанция. Вернее, дергается то, что под ней, а поверху идут резонансные колебания. И в голосе неуверенность какая-то подозрительная. Понятия не имею, что это за штуки такие, но названия звучат перспективно. Надеюсь, по техническим характеристикам окажутся не хуже. Замечательно. Возвращаюсь к прерванному процессу компоновки. На сомнительной фразе решаю пока не зацикливаться. На месте разберемся. Закидываю рюкзак за спину. Я готов. Извещаю обоих. Станция действительно оказывается не так уж и далеко. Довольно скоро среди гигантских деревьев уже можно рассмотреть вполне приличного вида сооружение, напоминающее дома на Изгре. Там тоже любят технически модернизированный стиль. Раскрывающиеся створки нижнего этажа открывают моим глазам обещанное. И вот тут надежды немедленно воспользоваться местным средством передвижения развеиваются так же быстро, как песок на томлине. Хотя бы потому, что эти шедевры местной техники одноместные. Но это еще полбеды. Вдвоем при желании поместиться можно. А вот то, что работают они на электричестве, и в настоящий момент все стоят на подзарядке – криминал. Сколько нужно ждать? Закончив осматривать ближайшее техническое устройство, которое, к моему удивлению, оказывается предназначенным для антигравитационных полетов, разворачиваюсь к девушке, с явным неудовольствием наблюдающей за моими действиями. «Еще 30 часов», бросив взгляд на датчик уровня энергии, еле неприветливо ставит меня перед фактом. «Мы только вчера аккумулятор высадили в ноль». До меня наконец доходит, почему она так неуверенно говорила о возможности добраться до города. Вот только не обращая внимания на мое возмущенное восклицание, Ель продолжает, переходя к конструктажу. На первом этаже технические и подсобные помещения. На втором – кабинеты персонала. На третьем – жилые комнаты. Те, что открыты, свободны. Ева ночевала в одной из них. Стягивая на ходу свой дурацкий головной убор, этот увенчанный встрепанный рыжей шевелюрой шарик исчезает в ближайшем дверном проеме. И как втиснулся только. Я расстроен? Да я просто вне себя. Это ж надо так вляпаться. Злюсь, а делать нечего. Бросив тоскливый взгляд на бесполезную технику, топаю следом, попадая в просторный холл. Отыскать лестницу труда не составляет, так что уже через минуту толкаю первую попавшуюся на пути дверь. Закрыто. Следующую. Аналогично. На третий по счету мне везет, и я скидываю рюкзак на пол совсем небольшого помещения. Критическим взглядом прохожусь по обстановке и сокрушенно качаю головой. Да. А я могу иначе отреагировать на огромное почти во всю стену окно? Да через такой проем нас голыми руками можно брать. А если придется отстреливаться от нападающих, что тут в качестве прикрытия использовать можно? Низкий мягкий лежак без спинки? Небольшие углубления без дверец, служащие аналогом шкафов? Стол, весьма ограниченно выдвигающийся из стены? Вот именно, ничего. Может, у Евы дизайн поинтереснее? Или тут везде стандарт? Отыскиваю комнату, которую она выбрала для себя, и понимаю, что все совсем плохо. Тут окно не одно, два. «Так», – решительно заявляю, – «жить будешь в другой комнате». «Это еще почему?» – она ошалевает от моего напора. растерянно хлопает длинными бордовыми ресницами. «Мне здесь нравится. Я хочу остаться». «Один раз ты уже захотела, и я тебя послушал», сердито напоминая о том, из-за кого, по сути, мы тут оказались. «Теперь неприятности выше головы. Живо собралась». «Никуда я не пойду». Позиция сестренка не сдает. «Ева, не глупи!» Начинаю терять терпение и повышать голос. «Я повторять больше не буду». «Вы чего так орете?» Неожиданно раздается чужой баритон, и отработанные годами тренировок навыки срабатывают автоматически. Реагируя на появление неизвестного субъекта за спиной, я рефлекторно вскидываю руку, и направленный поток гравитонов устремляется в сторону потенциальной опасности. Только закончив разворот, я понимаю, что наделал. Гравитационным давлением молодого человека, стоящего за моей спиной, снесло в сторону и припечатало к стене. И теперь он, открыв рот, пытается сообразить, что вообще происходит. «Эй, какого черта?» – наконец выдавливает незнакомец, справившись с удивлением. «Тихол, нервы у меня сдают, что ли? Хорошо, хоть не на поражение ударил».